Глава вторая. Смердяков с гитарой. Да и некогда было ему. У него блеснула мысль, еще когда он прощался с Лизе, мысль о том, как бы самым хитрейшим образом поймать сейчас брата Дмитрия, от него, очевидно, скрывающегося. Было уже не рано, был час третий пополудни. Всем существом своим Алеша стремился в монастырь к своему великому умирающему. Но потребность видеть брата Дмитрия пересилила все. В уме Алеши с каждым часом нарастало убеждение о неминуемой ужасной катастрофе, готовой совершиться. В чем именно состояла катастрофа? И что хотел бы он сказать сию минуту брату, может быть, он и сам бы не определил. «Пусть благодетель мой умрет без меня, но, по крайней мере, я не буду укорять себя всю жизнь, что, может быть, мог бы что спасти и не спас. Прошел мимо, торопился в свой дом. Делая так, по его великому слову, сделаю». План его состоял в том, чтобы захватить брата Дмитрия нечаянно, а именно перелезть, как вчера, через тот плетень, войти в сад и засесть в ту беседку. «Если же его там нет, — думал Алеша, — то, не сказавшись ни Фоме, ни хозяйкам, притаиться и ждать в беседке хотя бы до вечера. Если он по-прежнему караулит приход Грушеньки, то очень может быть, что и придет в беседку». Алеша, впрочем, не рассуждал слишком много о подробностях плана, но он решил его исполнить. Хотя бы пришлось и в монастырь не попасть сегодня. Все произошло без помехи. Он перелез через плетень почти в том самом месте, как вчера, и скрытно пробрался в беседку. Ему не хотелось, чтобы его заметили. И хозяйка, и Фома, если он тут, могли держать сторону брата и слушаться его приказаний, а стало быть, или в сад Алешу не пустить, или брата предуведомить вовремя, что его ищут и спрашивают. В беседке никого не было. Алеша сел на свое вчерашнее место и начал ждать. Он оглядел беседку. Она показалась ему почему-то гораздо более ветхой, чем вчера. Дрянною такую показалось ему в этот раз. День был, впрочем, такой же ясный, как и вчера. На зеленом столе отпечатался кружок от вчерашней, должно быть, расплескавшейся рюмки с коньяком. Пустые и непригодные к делу мысли, как и всегда во время скучного ожидания, лезли ему в голову. Например, почему он, войдя теперь сюда, сел именно точь-в-точь на то самое место, на котором вчера сидел, и почему не на другое? Наконец, ему стало очень грустно. Грустно от тревожной неизвестности. Но не просидел он и четверти часа, как вдруг очень где-то вблизи послышался аккорд гитары. Сидели или только сейчас уселся кто-то в шагах от него в 20, никак не дальше, где-нибудь в кустах. У Алеши вдруг мелькнуло воспоминание, что, уходя вчера от брата из беседки, он увидел, или как бы мелькнуло пред ним влево у забора, садовая зеленая низенькая старая скамейка между кустами. На ней-то, стало быть, и уселись теперь гости. Кто же? Один мужской голос вдруг запел сладенькую фистолую куплет, аккомпанируя себе на гитаре. «Непобедимой силой привержен я к милой, Господи помилуй, ее и меня, ее и меня, ее и меня». Голос остановился. Лакейский тенор и выверт песни лакейский. Другой, женский уже голос, вдруг произнес ласкательный, как бы робко, но с большим, однако, жеманством: «Что вы к нам долго не ходите, Павел Федорович? Что вы нас все презираете?» «Ничего-с», — ответил мужской голос, хотя и вежливо, но прежде всего с настойчивым и твердым достоинством. Видимо, преобладал мужчина, а заигрывала женщина. «Мужчина — это, кажется, Смердюков», — подумал Алеша, по крайней мере, по голосу. «А дама — это, верно, хозяйки здешнего домика дочь, которая из Москвы приехала, платье со шлейфом носит и за супом к Марфе Игнатьевне ходит».